Ракета причалила к поселковому причалу в 9 утра и через полчаса отправилась в обратный путь. Пассажиров на борту набралось человек 60. Почти все места были заняты, что позволяло более-менее затеряться среди людей. Наверняка все, кто здесь сидит, в той или иной мере знакомы друг с другом, но бородатый старообрядец заверил, что в нынешние времена группа чужаков в Окуневом носу не редкость. Пристальных взглядов на них действительно никто не обращал. Возможно, этому способствовали спецовки с логотипами какой-то не то строительной, не то ремонтной фирмы, которой бородач раздобыл для всех троих. Потертый и исцарапанный ящик для переноски инструмента, в котором в действительности лежал лишь обломок ржавой кувалды и сверток с формой рентгена, дополнял выбранный для маскировки образ. Документы на выходе не требовали, достаточно было предъявить билеты, но специфические меры предосторожности на ракете все же имелись. Они включали в себя наряд полиции, состоящий из двух полусонных и одного дремлющего сотрудника, расположившихся на самых дальних сиденьях пассажирского салона и простеньких телевизоров. Небольшие жидкокристаллические экраны были укреплены перед каждым пассажиром на спинке впереди стоящего кресла и транслировали бесконечную нарезку рекламных роликов каких-то местных фирм, изредка перемежающиеся с прогнозом погоды. Березов воспроизвел в памяти детали рассказа Айболита о зуде и зависимости. Не составляло труда догадаться, что телевизоры в ракете установили не столько в целях заботы о комфорте пассажиров, сколько в качестве индикаторов полтергейста. За 4 часа поездки, протекающий в окружении электроники зависимый, если он тайком прокрался на борт, неизбежно вызовет полтергейст. Недаром на каждом билете имелось предупреждение, напечатанное жирным шрифтом. Граждане, имеющие зависимость, перед остановкой обязаны пройти регистрацию у сотрудников полиции, сопровождающих судно. Интересно, если ее действительно пройти, что из этого выйдет? Снимут с рейса, вернут деньги за билет и доставят куда надо? Или же на ракете имеются отдельные места для зависимых, где-нибудь подальше от жизненно важных систем судна и поближе к огнетушителям? Болт утверждал, что у Ивана с ферзем зависимости и, следовательно, полтергейста нет, а рентгену и то, и другое блокирует живая вода. Поэтому им можно без каких-либо опасений находиться вблизи электронных приборов, сложных устройств и так далее, вплоть до полетов на самолетах. На это и был расчет. Рентген планировал добраться до Нарьянмара тихо и незаметно. Там сесть на самолет до Москвы, благо денег хватало с избытком, раз занимавший на базе должность казначея, согласно приказу Медведя, выдал им 20 тысяч долларов. Рубли в реале были не в ходу, поэтому придется обменять часть валюты в Нарьянмаре, но это мелочи. Основной задачей являлось сесть на самолет. Рентген с Салмацким вряд ли будут испытывать с этим какие-либо трудности, а вот у него, Березова, нет никаких документов. Но рентгена это, похоже, не смущает. Иван посмотрел в окно. Глухая тайга по берегам Печоры постепенно превращалась в лесотундру. Вокруг полнейшее отсутствие цивилизации, среди которой время от времени неожиданно возникали мелкие поселки. Наверное, до катаклизма здесь были лишь умирающие деревеньки, таежные глухомани, лепившиеся к реке как единственные ниточки, связывающие их с внешним миром. Но ареал подобрался к этим местам почти вплотную, и это невеселое обстоятельство вдохнуло жизнь в обезлюдевшие населенные пункты. В деревеньках шли строительные работы, виднелась тяжелая техника, бросались в глаза новые дома типовой планировки. В небе то и дело появлялись вертолеты, самолеты малой авиации, по всей протяженности реки виднелась некоторая активность. Сновали рыбацкие катера и лодки, шли груженные стройматериалами баржи, пару раз попадались паромы с фурами на борту. Березов мысленно покачал головой. Да уж, нет худа без добра. Для кого-то ареал стал трагедией, а кому-то только в радость. Но кое-кого из тех, у кого эта радость зашкаливает, вскоре ожидает неприятный сюрприз. Дважды ракета делала остановки у каких-то населенных пунктов, высаживая пассажиров и принимая на борт новых. И движение продолжалось. Лесотундра за бортом окончательно сменилась тундрой, небо затянуло сплошной серой пеленой, и Иван позволил себе немного поспать. Время до возвращения к Салмацкому активности еще есть. Нужно потратить его с пользой. Проснулся Березов от тихого голоса рентгена. «Туман, мы подъезжаем. На причале полицейский кордон, проверка документов. Контрразведчик достал из кармана красную корочку и протянул ее Ивану. «Забирай». «Это мое удостоверение личности», – удивленно прошептал Березов, разглядывая собственную фотографию. «Его у меня Ферзь отобрал тогда у шпионской лабы. Откуда оно у тебя?» «Салмацкий сдал его мне в качестве вещественного доказательства вместе с твоим штатным оружием и бронежилетом». Рентген посмотрел в окно на полицейских, проверяющих документы у покидающих ракету пассажиров. «Говорить буду я. Ты стоишь рядом с Ферзем. По моей команде оба предъявите документы и немедленно уберете их. Это даже хорошо, что мы в штатском. Идем». Проверка документов прошла спокойно. Рентген предъявил удостоверение, потребовал вызвать старшего по званию и о чем-то переговорил с ним в стороне. Тот кивнул, что-то записал на бумажке. На этом все и закончилось. У выхода из порта обнаружилось несколько частных извозчиков полубичеватого типажа, зазывающих всех, кто появляется в поле зрения, воспользоваться услугами такси по, естественно, самым низким ценам в городе. Рентген нанял какую-то невзрачную иномарку, давно отпраздновавшую свой 10-й день рождения, и велел ехать к одной из находившихся в центре гостиниц. Там машину отпустили, дождались, когда скроется за поворотом, после чего прошли пешком пару кварталов и нашли подходящий подъезд в одном из домов. Там контрразведчик снял спецовку, облачившись в свою форму, и Березову пришлось расстаться с оружием. Все, что стало ненужным, упаковали в ящик из-под инструментов, и Иван забросил его в ближайший мусорный контейнер. Затем поймали еще одного извозчика и отправились в аэропорт. В зале ожидания рентген оставил Ивана сидеть с Салмацким и отправился покупать билеты. Вернулся он почти через час. «Что-то не так?» – негромко спросил Иван, дождавшись, когда контрразведчик опустится в кресло рядом. «Тебя долго не было?» «Деньги ходил менять. Мои закончились». Рентген протянул Туману его билет. «Вот, возьми». Он незаметно передал ему толстую пачку купюр и небольшой бумажный конверт. «Что нужно купить?» – уточнил Иван. «Пока ничего. Пусть будут у тебя, так спокойнее», – объяснил тот. «У тебя не украдут. В конверте местная сим-карта и записка. Там номер телефона, который ты должен запомнить. Записку уничтожишь. Сим-карта для тебя. Внимательно следи за балансом. В Москве ты будешь в роуминге». «Хорошо». «Чей номер в записке?» – поинтересовался Березов. «Мой», – лаконично ответил рентген. «Московский». «Не отключили за 2 года?» «Такие номера не отключают», – без тени иронии произнес контрразведчик. «На них распространяется срок давности. Выучи наизусть и не записывай в память телефона, когда его купишь. Для разговоров со мной заведешь отдельный аппарат, вставишь в него эту сим-карту. Больше с нее никому не звони. После каждого разговора очищай список набранных номеров и выключай телефон». «Так их все равно можно у оператора связи получить», – возразил Иван. «Можно», – согласился рентген. «Но для этого требуется время, иногда значительное». Он прислушался к голосу диктора, объявляющего начало регистрации. «Наш рейс. Пошли». Регистрацию и прочие сопутствующие посадки процедуры прошли спокойно. Сотрудники аэропорта бросали взгляд на удостоверение офицеров ФСБ и теряли интерес к рабочим спецовкам Тумана и Ферзя. В самолете рентген велел Салмацкому сесть у иллюминатора, рядом с ним посадил Березова и уселся в крайнее кресло. Самолет оторвался от взлетной полосы, и капитан корабля объявил, что время в пути составит 2,5 часа. Контрразведчик посмотрел на часы. «Через сколько он начнет дергаться?» Иван кивнул в сторону безучастного ко всему Ферзя. «Через час», – ответил рентген. «На утренний рейс мы опоздали. Нам повезло, что был еще один». «Ничего, я разберусь», – Березов многообещающе прищурился. «Свидетель мне нужен живым», – поспешил напомнить контрразведчик. «И с нетравмированным мозгом. Ему предстоит 2 месяца интенсивных допросов. Времени у нас немного, необходимо взять у него показания в полном объеме. Все должно быть тщательно запротоколировано и не вызывать даже малейших вопросов после того, как он умрет. По словам Болта, это произойдет через 2-3 месяца». А уголовные дела подобной сложности могут длиться годами. «Обещаю не бить его по голове», – понимающе закивал Туман. «Можно порвать ему ахиллово сухожилие. В интересах следствия, разумеется. Так он уже никуда не убежит, и мозг в сохранности». «Не возражаю», – без всяких эмоций произнес контрразведчик, неторопливо опуская голову на подголовник кресла и закрывая глаза. если на то возникнет необходимость. 40 минут полета рентген дремал. Потом часы на его руке негромко зажужжали будильником, и он попросил бортпроводницу принести стакан воды. Получив воду, он извлек из кармана аптекарский пузырек и высыпал из него несколько таблеток. «Пей», – контрразведчик протянул Салмацкому стакан и таблетки. «Снотворное?» – Березов смотрел, как Ферзь равнодушно выполняет приказ. «В аэропорту купил? Сколько он проспит?» «До посадки. Доза большая». Рентген вновь закрыл глаза. «Последи за ним, убедись, что уснул. Разбуди меня, когда на снижение пойдем. Я немного посплю». Контрразведчик вновь заснул. Еще через 10 минут отключился Салмацкий. Березов проверил Ферзю пульс, убеждаясь, что тот действительно спит, а не симулирует, и полез в карман за запиской рентгена. Делать все равно нечего, можно пока номер телефона заучить. Конверт с сим-карты зацепился за денежные купюры, и пришлось доставать все сразу. Сейчас, когда торопиться было некуда, Иван разглядел толстую пачку денег. Похоже, рентген отдал ему почти все. 1010 долларов и что-то около того, только в рублях. Неужто и правда опасался карманной кражи? Туман высвободил конверт, достал из него записку и принялся заучивать цифры. Спустя час у него было стойкое ощущение, что этот номер будет сниться ему до старости. И голос командира экипажа, объявляющий о предстоящем снижении, вызвал у Ивана неподдельную радость. Он еще раз убедился, что Салмацкий спит, и разбудил рентгена. «Приступили к снижению. Ферзь в отключке. Довольно глубоко. Придется будить заранее». «Не нужно», – контрразведчик устало потер глаза. «Нас встретят». «Ты же не хотел связываться со своими, пока свидетель не окажется в Москве?» «Свидетель окажется в Москве через 30 минут». Рентген внимательно посмотрел на Березова. «Тебе очень нужно сходить в туалет. Передвигаться по салону самолета в момент снижения нельзя, так что ты будешь вынужден вместо возвращения сюда присесть на ближайшее свободное место. Самолет загружен не полностью, я уточнял. Когда подадут трап, выйдешь из самолета в числе первых. Сразу же направишься в кассу и купишь билет на ближайший обратный рейс. Вечером в расписании есть еще один. Я доложу начальству, что ЗУТ заставил тебя срочно возвращаться. Пройди регистрацию и посадку. Перед самым вылетом покинь самолет под любым предлогом. Разберешься сам. Откажись от претензий. Покинь аэропорт без лишнего шума. Через трое суток выйдешь на связь. В разговоре упомяни, что звонишь из Нарьян-Мары. Я дам тебе дальнейшие инструкции. Если я спрошу, не беспокоит ли тебя ЗУТ, продолжай разговор не более 10 секунд. Затем уничтожь телефон и срочно уезжай из Москвы. Самолетами, поездами, пароходами, рейсовыми автобусами и так далее при этом не пользуйся. Секунду Березов смотрел контрразведчику в глаза. У нас совсем никаких шансов. 97/3, уверенно ответил рентген. Но страховка никогда не бывает лишней. Ты ведь тоже ценный свидетель. Он поднялся, освобождая проход. Ступай.